Все случилось в конце января. Помнится, был понедельник. Аня прислала человека сообщить: «Федя плох», и немедля отправился к ним на Кузнечный. Когда выходил из кареты, увидел, как из подъезда дома огромный детина в черном пальто и котелке, конечно, переодетый филер, вывел молодого человека. К ним тотчас подошел еще один в таком же пальто и котелке, быстро, молча, легкими шлепками прошелся по карманам молодого человека, искали револьвер, но, видно, не нашли, все так же молча начали заталкивать его в карету. Он упирался, громко, скандально пытался возмущаться. «Да что же это такое? Я просто зашел в квартиру к знакомому господину. Вы ответите, господа, никому не позволено арестовывать невинного человека. Я буду жаловаться, и совсем нелепо, жалко. Я денег вам дам, господа, много». И тут с неожиданностью оттолкнул детину и бросился на утек. И тотчас дорогу перегородили еще двое в котелках. Ткнули несчастного обратно к детине, и тот, играючи, весело схватил его, и все они вместе ловко подсадили его, точнее, швырнули его в экипаж. Вся сцена длилась мгновение. И будто почувствовав чей-то взгляд, я поднял голову и увидел в окне Федора Михайловича. Он смотрел на улицу и тотчас задернул занавеску. Я поднялся по знакомой лестнице. Один из сопровождавших молодого человека, тот самый детина, вернулся в дом, обогнал меня и заглянул в лицо. Потом остановился, как бы приглашая меня обогнать себя. Я обогнал и подошел к знакомой двери, обитой обшарпанной клеенкой. Позвонил. Дверь открыла Аня. Я вошел. И через мгновение услышал стук другой двери на лестничной площадке. Я тотчас сообразил, значит, в квартире напротив, где жил Баранников, забрали молодого человека. И теперь, видно, устроили новую засаду. Детина думал, что я тоже иду туда, и оттого так любезно меня пропустил. Но если засада в квартире Баранникова, значит, Баранникова тоже взяли. Аня что-то говорила, но я, занятый своими мыслями, не сразу понял, и она повторила всю историю. Оказывается, Федор Михайлович, как всегда, работал ночью, и у него упала вставка с пером, и он, чтобы достать упавшее перо, поднял слишком тяжелый стул. У него порвалась артерия и пошла кровь носом. Утром ему было нехорошо, но он встал, позавтракал, потом даже работал, но буквально несколько минут назад у него опять пошла кровь, весь подбородок был в крови. «Аня!» — послышался его голос. Она убежала, вернулась испуганная. «Я виновата, что стронула вас из дома. Мы врача искали, хотела с вами посоветоваться, но, слава богу, уже нашли. В другой раз приходите, миленький», и прошептала: «Боюсь, припадок будет». Я спустился вниз по лестнице. Но прежде чем уехать, зашел к дворнику. Дворник Тихон сидел в дворницкой и, как всегда, играл на гитаре. «Никак, к Федору Михайловичу ходили?» «Неудачно, болен он. Вестимо. За священником, говорят, думали послать. Потом отменили. Вроде лучше стало. Говорят, в соседней с ним квартире кого-то арестовали. А вам на что?» Вопрос требовал разъяснений. И разъяснение последовало. Оно было обычное. Я положил деньги. По-прежнему наигрывая на гитаре, дворник рассказал: «Шантропа этот жилец. Голубей кормил, с иголочки одевался. Но что-то натворил. Арестовали болезного. А вместо него вчера ночью в квартиру пришли с обыском. Шумели. Видать, вашего и потревожили, вот и заболел к утру. И только в этот миг я и сообразил. В момент обыска ночью и пошла кровь горлом у моего родственника». В дверь постучали. «Эй, Тихон!» — раздалось за дверью. Он показал мне уйти в спальню. Оттуда я услышал: «Чаю принесешь, ситник и колбасы». Стук захлопнувшейся двери. Я вышел из спальни. «Не ушли. Снова в засаде сидят на мою голову. Одного уже взяли, да мало им. А ты чай им носи. А они за услугу тебе не заплатят. Тоже, господа липовые». «Я заплатил за полицейский чай. Ну, какие это деньги? Я вам такие вещи выкладываю». Он вопросительно посмотрел на меня. Глаза просили большей, отечественной поддержки. Он ее получил. Если бы я знал, что и арестованный Баранников, и арестованный в его квартире молодой человек, и будущая смерть моего великого родственника были связаны со мной. Всего этого я тогда не знал, но некая сила тянула меня узнать побольше подробностей об этих арестах. Из дома родственника я поехал к Кириллову. Каково же было изумление, когда я понял, что всеведущий Кириллов ровным счетом ничего не знал, и когда он услышал от меня, что в доме Достоевского забрали человека, он побледнел и наскоро простился со мной. В газетах печатались бюллетени о болезни Федора Михайловича. На третий день пришел камердинер, принес записку от Ани: «Федор Михайлович кончается». Буквы растеклись, плакала. Я поднялся по полутемной лестнице. Площадка перед дверью в грязи от многих ног, поднимавшихся в эти дни в квартиру. Знакомая дверь с вытертой клеенкой и золотой табличкой «Ф.М. Достоевский». Дверь была не заперта, прикрыта. Запах лекарств. Я осторожно открыл ее. Он лежал в кабинете. Вокруг постели в маленькой комнатке было многолюдно. Анна Григорьевна, дети, ее старушка, мать, они троюродные с моей матерью, и еще какие-то неизвестные мне два господина. Доктор сидел на стуле у его постели. Он лежал одетый, голова на подушке запрокинута. У кровати на столике горела лампа. Свет освещал совершенно безжизненно белое лицо и пятно крови на подбородке. Глаза закрыты, он был в забытьи. Он судорожно дышал, но с каким-то хрипом сквозь раскрывшиеся губы. И вдруг что-то изменилось. И в следующее мгновение я понял, наступила тишина. Он не хрипел, он молчал. Доктор нагнулся к нему, ловко расстегнул рубашку и просунул под нее руку. Вздохнул, встал, сухо, утвердительно качнул головой. Аня упала в обморок. Ей давали нюхать на шатырь. Я ушел домой. На следующий день я опять был в его квартире. Он лежал в кабинете, но уже на столе. В полумраке по четырем сторонам горели свечи в бронзовых подсвечниках. Колеблющийся свет. Голова его лежала на маленькой подушке. С него только что сняли посмертную маску, и скульптор осторожно укладывал ее в корзинку. Я так и не смог поговорить с Аней. Когда освободили его лицо от маски, ей снова сделалось дурно. Хотели дать валерьянки, по ошибке накапали на шатыря. Слава богу, успела выплюнуть, не обожгла рот. Я обнял ее, ее трясло. Мать увела Аню. И тогда я подошел к столу вплотную. Его лицо лежало прямо передо мной, странно освещенное. Как же оно изменилось! Обычно желтоватое лицо, теперь белый алебастр и полно невыразимой торжественности. Я не мог от него оторваться. Сзади меня Пономарь начал читать псалтырь. Когда я выходил из квартиры, пустили публику прощаться. Вся лестница оказалась запруженной людьми. Я протискивался сквозь человеческий поток. Какие-то истерические курсистки в трауре, знаменитый адвокат Кони. Хоронили, помнится, в последний день января. Стоял ясный солнечный день со слабым морозцем. Громадная толпа запрудила Ямскую улицу и Кузнечный переулок. Вынесли гроб, и во Владимирской церкви, на которую смотрел он из окна кабинета, ударили колокола. Гроб, обитый парчой, сверкал золотом на морозе и плыл над толпой. Гроб несли на руках до лавры. Шествие растянулось на версту. Хоронили в знаменитой Александро-Невской лавре. В церкви были цесаревич, Победоносцев, Суворин и, кажется, сын великого князя Константина, тот самый молодой поэт К.Р., обожавший Достоевского. Службу служил сам архиепископ и пел митрополичий хор. Никогда так не хоронили русского писателя. Вокруг церкви множество охраны. Аню с детьми не хотели пустить в церковь, и я поспешил ей на помощь. Все это время я не смел трогать вдову, но это внезапное кровотечение не давало мне покоя. Через неделю в газете я прочел интервью с нею. Журналист писал, вдова говорит о том, что, пытаясь достать упавшую на пол вставку с пером, ее муж отодвинул этажерку. Но я отлично помнил, она сказала мне, что он поднял тяжелый стул, что меня тогда удивило. Ибо тяжесть жалких стульев в их доме была весьма невелика, вряд ли от этого могла пойти кровь. Этажерка выглядела куда правдоподобнее, но, зная, как свято относится голубчик Аня ко всему, что касалось Феди, я не понимал, как она могла запамятовать вещь, убившую ее мужа. И еще мне не давало покоя это совпадение — арест за стеной и новый приступ болезни Достоевского. Через несколько дней, решив, что Аня немного пришла в себя, я пришел ее навестить. Она что-то писала в большой черной тетради. «Милый Федя, как же он любил говорить о своей смерти! Как ему нравилось меня пугать! И как-то он опять завел этот разговор, дескать, его похоронят на кладбище для бедных, как Моцарта. Чтобы прекратить это, сама не знаю почему, я вдруг шутливо сказала: «Не тревожься, дорогой, похоронят тебя в самой Александро-Невской лавре, где лежат наши знатнейшие. Обещаю тебе устроить чудные похороны. Архиепископ будет служить по тебе за упокойную обедню, и митрополичий хор будет петь. Огромная толпа будет провожать твой гроб, и когда шествие приблизится к лавре, монахи выйдут навстречу тебе. Не знаю, почему я это сказала, но он воспринял это серьезно. Он задумался, будто что-то видел, потом сказал: «Как странно. Я думал, это делают для царей». Наступило молчание. Я сказал нечто нестерпимо безвкусное: «Милая Анна Григорьевна, я любил его, как нынче любит его вся Россия». Она будто не слышала, заплакала и продолжала: «И все так хорошо в последнее время было. Казалось, перед нами впервые открывалось светлое будущее. Вон цесаревич захотел его видеть, в который раз говорил об этом. Наконец-то наступил для нас просвет. После Карамазовых пришла к нам, она все время говорила, мы, желанная поздняя слава. Пришла надежда и на материальное благополучие, и вот эта вставка с пером. И вдруг, благодаря жалкой неосторожности, в два дня. Смею вас спросить, я помедлил, но сказал, что это была за неосторожность?» Он отодвинул стол, письменный стол, сказала она. У него упала вставка с пером и закатилась под этот стол. Эта вставка была ему постоянно нужна, потому что он не только писал этим пером, но при помощи вставки набивал папиросы. Чтобы ее достать, Федя отодвинул этот стол. Стол тяжелый, ему пришлось сделать усилие, от которого порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь. На следующий день наступило улучшение, но вдруг в 4 часа дня, вы как раз тогда приехали, началось кровотечение ни с того ни с сего, и Федя потерял сознание, пришел в себя, попросил священника исповедоваться и причаститься. Ни с того ни с сего? И тут я вспомнил бледное лицо, и как он смотрел на улицу, когда арестовали беса. Значит, тотчас после этого пошла опять кровь. Или от этого, боже мой, бесы породили смерть автора бесов. Аня все продолжала рассказывать, и наступил тот последний, 3-й день, 28 января, на рассвете разбудил меня. Я сначала не поняла, темно было. Он: «Зажги свечу, я ему, тебе плохо?» «Знаешь, Аня, я уже 3 часа как не сплю и все думаю, думаю, и только сейчас ясно осознал, что сегодня умру. Боже мой, как я испугалась! Что ты, Феденька, кровь остановилась?» Но он так сухо, спокойно, как решенный: «Нет-нет, я уже знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это Евангелие подарили ему в Сибири жены сосланных декабристов, и, открывая его наугад, он часто гадал на нем о своей жизни. Темно, совсем темно было на улице, и я зажгла свечу. Он открыл Евангелие. Открылось на 3 главе Евангелия от Матфея. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Ну вот, ты слышишь? Не удерживай. Значит, сегодня я умру. Уже в 11 утра началось новое обильное кровотечение, и он начал умирать. Она плакала, ее трясло. «Не надо рассказывать, Анечка. Надо, мне так легче, я не могу не говорить о нем». Вечером позвал к себе детей, протянул Федечке Евангелие и попросил вслух прочесть притчу о блудном сыне. После чтения сказал: «Дети, не забывайте никогда того, что только что слышали здесь. Храните беззаветную веру в Господа и никогда не отчаивайтесь в Его прощении. Я очень люблю вас, но моя любовь – ничто в сравнении с бесконечной любовью Господа ко всем людям, созданным им. И помните, если бы даже вам случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то и тогда не теряйте надежды на Господа. Вы Его дети, смиряйтесь перед Ним, как перед вашим отцом, молите Его о прощении, и Он будет радоваться вашему раскаянию, как Он радовался возвращению блудного сына». Потом вы все видели. Простите, правда, я лучше побуду одна. Она зарыдала в голос.